Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Масаю явно не поняла смысл сказанного Каламурой. Я всегда хотел тебя. Что это ты вдруг? Рассмеялась она, и ее смех ясно показал, что она не принимает юношу всерьез. Отдайся мне. Что за шутки? Я не шучу. Каламура рывком поднялся на ноги. Каламур-сан, что с тобой? Улыбка сбежала с лица девушки, но она еще не испугалась, просто растерялась. Ее приятель, которого она из-за мужчины-то не считала, вдруг предстал перед ней в новом свете. В следующий момент Каламура набросился на нее, он старался повалить Масаю на землю. «Перестань! Прошу тебя, перестань!» В глазах девушки мелькнул страх. «Мы никому не скажем, никто не узнает. Уступи мне!» «Нет, никогда! Ты как животное! Помогите!» Масаю отчаянно сопротивлялась. Каламура, не ожидая встретить с ее стороны такой отпор, растерялся. Он думал, она только вначале поломается, а потом уступит, так сказать, по дружбе. Однако он ошибся. «Ну что ты, скажешь, что переспала пару раз, ничего страшного!» Сопротивление Масаю взбесило Каламуру. «Для чего она себя бережет? Чтобы выгоднее продаться? Какая гадость!» Он почувствовал ненависть к девушке, и это придало ему решимости. Жалости больше не было, силы словно удвоились. Сопротивление девушки слабело, она держалась из последних сил. И тут Каламура вскрикнул. Масаю зубами вцепилась ему в руку. Показалась кровь. От боли Каламура на мгновение выпустил девушку. И Масаю не стала терять времени даром. Что было силой, она оттолкнула Каламуру и пустилась на утек. Вниз по склону, не разбирая дороги. Она не боялась заблудиться. Не такие уж глухие эти места. Где-то внизу у подножия горы должна быть деревня. Масаю мчалась через рощу, ветки хлестали ее по лицу, она не чувствовала боли. Впереди в зарослях кустов что-то зашевелилось. Напуганные шумом, взметнулись вверх черными тенями птицы. В следующий миг девушка остановилась, как вкопанная, а сзади приближался топот. Масаю раздвинула кусты и, дико закричав, бросилась назад, навстречу преследователю. В префектуре Токио, уезд Сайтама, неподалеку от деревни Хибара, 23 ноября около 3 часов пополудни, парочка, гулявшая в лесу, обнаружила разложившийся труп женщины. Перепуганные молодые люди прибежали в деревню, жители которой незамедлительно связались с ближайшим полицейским участком. Дежурный полицейский доложил о случившемся в город Цукаити, а сам в сопровождении юноши отправился на место происшествия. Девушка, которая никак не могла оправиться от потрясения, осталась на попечении жителей деревни. По-видимому, труп был закопан в землю, но бродячие собаки и дикие звери разгребли яму. Расклеванный птицами труп выглядел ужасно. Из уголовного отдела местной полиции прибыли следователь и эксперты. После осмотра места происшествия труп был отправлен в морг Цукаити. День клонился к вечеру, поэтому расследование отложили на завтра, а за местом происшествия установили наблюдение. Вместе с трупом была обнаружена дамская сумочка, содержимое которой помогло установить личность погибшей. Ее оказалась Фумия Оямада, 26 лет, проживавшая по адресу город К, улица Миямае, 18. Вероятно, дата смерти, установленная экспертами, 26 сентября. Было также установлено, что муж убитой подавал заявление о розыске. Полиция связалась с ним и провела опознание тела. Муж, оказавшись перед неузнаваемо изуродованным трупом жены, сумел лишь пробормотать что-то неразборчивое и остался стоять, словно пригвожденный к месту. Вскрытие показало, что с момента смерти прошло 40-60 дней. Причина смерти — тяжелые увечья. Характер травм типичен для дорожно-транспортного происшествия. Таким образом, заявление мужа убитой, в котором он писал, что его жена попала под машину и тело ее где-то скрыто, получило подтверждение. Полиция, принимая во внимание заявление пострадавшего, вновь обследовала место перед воротами храма в городе К, где предположительно случилось несчастье. Кроме того, повторному тщательному осмотру подверглось место обнаружения трупа, однако ничего дополнительного